Глава 13. Доктор, когда она уже придет в сознание? Уже прошло больше месяца. Как будто издалека я услышала голос матери, наполненный вселенской тоской и тревогой. Вы же знаете. Я не могу дать вам точного ответа. Все зависит от ее организма и желание жить, — ответил ей грубый мужской голос, но полный сочувствия. Сразу же после слов мужчины до меня донесся тихий всхлип. Я почувствовала, как мою руку взяли в горячие ладони. Услышав, как тихонько закрылась дверь, я почувствовала что-то мокрое на своих руках и поняла, что мама сидела рядом со мной и плакала. От этого осознания все чувства внутри меня взбушевались. Я никогда не видела маминых слез. И это стало для меня огромной мотивацией, чтобы выйти из забвения. Я хотела проверить, не показалось ли мне, что мама плачет из-за меня. Я приложила огромные усилия, чтобы открыть глаза. Это было ужасно сложно. Мой организм совсем не хотел подчиняться разуму, но после нескольких минут старания мне все-таки удалось справиться со своим организмом. Когда мой взгляд сфокусировался, я сразу же перевела его на мать, которая крепко держала мою руку в своих ладонях и опустила на них свою голову. Я не видела раньше такого проявления чувств от своей матери, и мое сердце сжалось от того, как она так страдала из-за меня. «Мама!» Позвала ее я шепотом, потому что голос меня подвел. Женщина резко подняла голову и посмотрела на меня. В ее глазах можно было прочесть сначала удивление, а потом огромное облегчение. «Слава Богу!» — пробормотала она. Мама смотрела на меня и не могла отвести взгляд, как будто боялась, что если она отвернется, то я исчезну или снова засну. «Где я?» — прошептала я. «В больнице», — ответила мама. «Ты помнишь, что произошло?» С ее словами ко мне вернулись и воспоминания. Я сразу же начала паниковать. «Женя!» — прохрипела я, пытаясь встать. «Нет!» — громко произнесла мама, удерживая меня на кровати. «Даже не думай вставать. Сначала доктор должен тебя осмотреть». «Мама, скажи мне, что с Женей?» Не унималась я, хотя каждое слово резало по моему горлу, словно кинжал. «С ним все в порядке. Я отправила его домой несколько часов назад, чтобы он выспался. Но, зная Евгения, то не пройдет и 15 минут, как он будет здесь. Он делал так все время, пока ты спала», — ответила мама, успокаивая меня. Я с облегчением выдохнула и спокойно легла на кровать. «Можно мне воды?» — попросила я. «Конечно», — сказала она и пошла к столику возле окна, где стоял стакан с водой. Взяв его, мама вернулась ко мне. Я немедленно приподнялась на кровати, взяла стакан и стала пить маленькими глоточками. Когда вода закончилась, я отдала пустой стакан матери и снова приняла лежачее положение. «Я сейчас позову доктора, а ты пока лежи и не двигайся», — сказала она приказным тоном и, не дожидаясь моего ответа, направилась к выходу из палаты, предварительно поставив стакан на стол. Мне ничего не оставалось, как послушаться ее, потому что у меня не было сил ни на то, чтобы встать, ни на то, чтобы спорить. Не прошло и 5 минут, как дверь в палату открылась, и мама зашла внутрь с высоким седовласым мужчиной. Подойдя ближе к кровати, они остановились, и мужчина представился. «Меня зовут Виктор Валентинович. Я ваш врач. Вы не против, если я вас осмотрю и задам несколько вопросов?» — произнес он. «Конечно. Делайте все, что нужно», — ответила я уже более или менее нормальным голосом. «Отлично», — сказал доктор и подошел ко мне. Нагнувшись и выставив указательный палец перед моим лицом, произнес: «Следи за пальцем». Я в точности выполнила его указание. Он пробормотал что-то себе под нос, но я не поняла, что именно. Потом он взял стетоскоп и приложил его к моей груди. Встав в полный рост, он спросил: «Что вы последнее помните?» Этот вопрос словно перенес меня в ту ночь, а я совсем не хотела вспоминать. «Я помню все», — ответила я с такой грустью в голосе, что, когда посмотрела на доктора, увидела сочувствие в его глазах. Врач не стал больше задавать мне вопросы и повернулся к моей матери. «Думаю, с ней все в порядке. Небольшое истощение, но это исправляется хорошей и вкусной едой. Поэтому, думаю, завтра ее можно будет выписывать», — произнес Виктор Валентинович и, попрощавшись с нами, вышел из комнаты. Мама проводила его взглядом и повернулась ко мне. «Помоги мне сесть», — попросила я. Она кивнула и подошла ближе ко мне. Я приподнялась немного на руках, а мама подложила мне под спину несколько подушек таким образом, чтобы я могла принять сидячее положение и не напрягаться при этом. Закончив со своими манипуляциями, мама села на стул рядом с кроватью, а я откинулась на подушке. Мы просидели молча около 10 минут, прежде чем я заговорила. «Расскажи мне все, что ты знаешь», — попросила я маму. Ее выражение лица стало жестче, как будто она не хотела ничего говорить, но, посмотрев на меня, она сдалась. «Вашего с Евгением исчезновения никто долго не замечал. Вечер шел своим чередом до тех пор, пока не послышался громкий женский крик с террасы. Все сразу направились в ту сторону, откуда он исходил. Когда я вышла на улицу, то увидела, что Евгений лежит на земле без сознания, а рядом с ним стоит смертельно бледная девушка. Аркадий подошел к ней и попытался выяснить, что произошло, но это было бесполезно. Она была в шоке и говорила всякую несуразицу. Нам ничего не оставалось, кроме того, чтобы оставить ее в покое и подойти к Евгению. Присев рядом с ним, Аркадий проверил пульс и понял, что Евгений еще жив. Но ему срочно нужен был не просто врач, а даже целитель. Хорошо, что все это произошло на очень крупном мероприятии, где присутствовали знаменитые гости. Поэтому целитель нашелся сразу и не отказал в помощи. Он с помощью своей магии быстро поставил Женю на ноги, ведь для главного целителя ранение Жени было пустяковым. Когда целитель закончил и Женя пришел в себя, мы узнали, что произошло на самом деле. Были брошены все силы на твои поиски, но никто не мог тебя найти. Ты бы видела своего мужчину, на нем лица не было все это время. Хотя он, конечно же, искал тебя больше всех. Он даже сходил в твою комнату, в общежитии взял кулон, наполненный твоей магией, чтобы попробовать тебя отследить. Но это не сработало. Как мы узнали позже, потому что твою магию заблокировали очень редкими травами. Но факт оставался фактом. Проходили часы, а вестей от тебя не было. Евгений не сомкнул глаз, пытаясь придумать способ тебя найти. Когда у него не получалось раз за разом, он становился все мрачнее и мрачнее. Даже когда прошли сутки с твоего похищения, он не сдавался. Я действительно им восхищаюсь в этом плане. Стыдно признаться, но я сдалась и просто стала ждать новостей. Но не Евгений. Он продолжал бороться. Кстати, он и нашел выход. За несколько часов до твоего спасения он решил попробовать найти какие-то ритуалы, чтобы все-таки найти тебя через твой кулон с магией. И, конечно же, у него было несколько неудачных попыток. В какой-то момент он просто сел и начал вертеть кулон в руках. И вроде бы ничего не должно было произойти, но через несколько минут Евгений заметил небольшое свечение в кулоне. Это могло означать только одно. Твоя магия начала оживать. Он сразу же оповестил всех, но долго ждать времени не было. Поэтому, когда раньше всех прибыл Андрей, они приняли решение, что пойдут за тобой вдвоем. Я была против этого, но они никого не слушали. Мужчины провели ритуал, определили твое местоположение, открыли портал и пошли за тобой. Что произошло на той поляне, ты знаешь лучше меня. Поэтому я не буду вдаваться в подробности. Лучше расскажу, что было после того, как на поляну прибыли мы с советом и стражами. На поляне мы застали ужасную картину. Когда я увидела тебя, лежащую на Евгении на земле, то подумала, что вы оба мертвы. Но, подойдя ближе, заметила, что Евгений дышит, и у тебя тоже прощупывался пульс, хоть и слабый. А вас сразу же доставили в Институт высшей магии, заодно захватив с собой Андрея, которому требовалось восстановить магические силы. Лекари быстро привели мужчин в порядок. На следующий день Евгений и Андрей были как новенькие. А вот с тобой возникли проблемы. Ты потратила просто колоссальное количество магии. Они не понимали, почему ты до сих пор жива после такого магического всплеска. А когда им рассказали, что ты мало того, что осталась после этого в порядке, но еще и смогла спасти Евгения своей кровью, причем раненая, целители, мягко говоря, очень удивились. Они не знали, что делать в такой ситуации. Ты находилась у них около недели, пока они пытались что-то придумать. Но это не принесло никаких результатов, кроме тех, что связано с твоим физическим состоянием. Они быстро исцелили твое тело. Поэтому, когда после очередной неудачной попытки привести тебя в сознание лекари пожали плечами, мы забрали тебя от них и перевезли в обычную больницу для магических существ. Доктора в ней, по крайней мере, сразу сказали нам, что сделать ничего не смогут, кроме того, как поддерживать твои жизненные силы в нормальном состоянии, чтобы, когда ты очнешься, смогла чувствовать себя более или менее сносно. А свою магию тебе придется восстанавливать самостоятельно. Евгений постоянно находился рядом с тобой. Крайне редко мне удавалось выгнать его хоть немного отдохнуть, как сегодня, например. Он, конечно, устроит мне нагоняй, когда узнает, что ты очнулась, а его не было рядом, из-за того, что я заставила отправиться домой и поспать. Но ты бы видела его. Он похож на зомби. Я ему так и сказала, что когда ты очнешься и увидишь его таким, то испугаешься. Кстати, только это на него и подействовало. Ее рассказ произвел на меня неизгладимое впечатление. В первую очередь я еще раз убедилась, что Женя тот самый мужчина для меня. И я была счастлива, что являюсь его истинной парой. Теперь эта формулировка меня не пугала. А еще меня повеселили мамины слова, нагоняя от Жени. Интересно было бы на это посмотреть. Но у меня остались некоторые вопросы, на которые я хотела знать ответ. Что случилось с отцом? А еще где Оксана? Спросила я у матери. Мама резко поменялась в лице, побледнела, а глаза забегали с одного конца комнаты в другой, только чтобы не встретиться со мной взглядом. Ее реакция сказала мне, что она не хотела отвечать на мои вопросы. И мне было очень интересно, почему. Я и так догадывалась, что убила своего отца, ведь не могло быть иначе после такого количества магии, которая обрушилась на него. Но мне просто нужно было подтверждение. А еще я хотела узнать, что стало с Оксаной. От необходимости отвечать маму спас открывшийся портал в середине комнаты, и из него вышел бледный и похудевший Женя. Он окинул комнату отсутствующим взглядом, а когда наши глаза встретились, я заметила в глазах мужчины сначала удивление, потом недоверие и, в конце концов, невероятную радость. Женя сразу сорвался с того места, где он до этого стоял, и побежал ко мне. Опустившись перед кроватью на колени, он взял меня за руки и еще раз пристально посмотрел мне в глаза, удостоверяясь, что я не его фантазия. «Ты очнулась», — произнес он, облегченно выдохнув. Я смотрела на него, а непролившиеся слезы размывали мой взор. Как же я рада, что с ним все хорошо. Как же я рада, что он жив. Для меня не было этих нескольких месяцев, которые я провела в коме. Для меня за последние несколько дней я чуть не потеряла его дважды. И вот сейчас он стоит передо мной живой, хоть немного потрепанный, но живой. А то, что я пережила похищение, не добавляло мне спокойствия. Я не могла сдержать своих эмоций. Слезы полились у меня из глаз. «Эй, не плачь. Все хорошо», — попытался успокоить меня Женя. Но я не могла остановиться. Рыдания уже начали вырываться из моего горла. Женя быстро встал с колен и забрался рядом со мной на кровать, обнимая и крепко прижимая меня к себе. «Я пойду. Наверное, донеслось до меня, как будто издалека». Ни я, ни Женя ничего на это не ответили, а просто продолжали лежать и растворяться друг в друге. Через несколько секунд я услышала, как хлопнула входная дверь, но даже не посмотрела в ту сторону и продолжала выплескивать все негативные эмоции вместе со слезами. Женя все это время просто крепко прижимал меня к себе. Это была просто молчаливая поддержка. Мне больше и не нужно. Немного успокоившись, я подняла на Женю глаза, протянула руку и погладила его по щеке. «Почему ты довел себя до такого состояния?» — тихо спросила я, проводя большим пальцем по синякам под его глазами, которых раньше не было. Он тяжело вздохнул, перехватил мою руку, поднес к своим губам и поцеловал. «Я не мог ни о чем думать, кроме того, что ты лежишь здесь без сознания. И я не знал, придешь ли ты когда-нибудь в себя или нет». Просто ответил он, еще раз целуя мою руку. Еще одна слеза скатилась по моей щеке, но Женя согнул голову и перехватил ее своими губами. «Не надо. Не плачь», — прошептал он. «Я не могу смотреть на твои слезы. У меня разрывается сердце». Я быстро закивала, но не успела произнести ни слова, прежде чем Женя опустил голову ниже и поцеловал меня. Этот поцелуй очень сильно отличался от всех поцелуев, которые были у нас до этого. В нем чувствовалась вся боль, отчаяние и беспомощность, которую мы перенесли, чуть не потеряв друг друга. Но все это перекрывали облегчение от того, что все в порядке, вселенская нежность и огромная любовь. Да, я была уверена в том, что это была именно любовь. По-другому не объяснить все то, что я испытываю. Отстранившись, Женя поднял на меня глаза и произнес: «Я люблю тебя, Алиса». Невероятная радость от его слов разлилась по моему телу, и я не смогла сдержать себя, да и не хотела, поэтому сказала: «Я тоже люблю тебя». Мужчина широко улыбнулся и снова поцеловал меня. На этот раз поцелуй был похож на прежний. Раньше я никак не могла объяснить то чувство, что я испытываю, когда Женя меня целует. Теперь я знала. Это любовь. Этот мужчина ради меня чуть не умер дважды. А если посчитать, сколько раз он мне помогал и спасал, то можно совсем запутаться в причинах, зачем это делал. А когда знаешь, что Женя меня любит, становится сразу все ясно. На этот раз Женя отстранился только после того, как мне перестало хватать воздуха, и снова крепко прижал к себе. Мне было так хорошо, что я не хотела ни о чем думать и позволила себе эту маленькую слабость. Я не знаю, сколько времени мы провели в таком положении, но очнулась я после того, как Женя нежно отодвинул меня и посмотрел мне в глаза. «Выходи за меня замуж». Ошарашил он меня. Я не знала, что сказать. В этот момент шок смешался с радостью, что лишало меня дара речи. Я не отвечала довольно долго и просто смотрела на него. Только когда в его глазах появилось беспокойство, я пришла в себя и произнесла: «Да». Одно единственное слово, слетевшее с моих губ, привело Женю в бешеную эйфорию. Он стал осыпать легкими поцелуями мое лицо, а потом перешел на шею. С каждым поцелуем он произносил: «Спасибо, спасибо, спасибо». «Женя, Женя, остановись», — попросила его я, когда поцелуи стали спускаться все ниже и ниже. Женя беспрекословно выполнил мою просьбу и просто снова заключил меня в объятия. «Но я хочу свадьбу на берегу моря», — предупредила я его. «Ради тебя все что угодно», — ответил он, крепче прижимая меня к себе. Неожиданно в моей голове всплыл вопрос, который волновал меня с того момента, как сознание вернулось ко мне и не постеснялось его задать. «Женя, а что стало с моим отцом и Оксаной?» Мужчина тяжело вздохнул и еще крепче прижал меня к себе. «А разве мама тебе не рассказала?» — спросил он. «Она не успела», — ответила я. Кое-кто открыл портал прямо посреди палаты, забирая на себя все мое внимание. Последней фразой я хотела разрядить немного напряженную обстановку, которая образовалась после того, как я задала тот вопрос. И у меня ненадолго получилось. Я услышала, как Женя весело хмыкнул, но потом напрягся, поднимая меня с моего места и подтягивая на кровати так, чтобы я смотрела ему в глаза. «Обещаю не расстраиваться после того, как я тебе все расскажу», — абсолютно серьезно попросил меня Женя. Эта фраза заставила меня напрячься, но я все же кивнула. Женя еще с минуту помолчал, но потом заговорил. «Сразу скажу, что Оксана мертва. Она не пережила столкновения с твоей магией. И даже не думай ее жалеть. Она сделала свой выбор, когда приняла решение тебя убить». «Ты не понимаешь, ее ввели в заблуждение. Не знаю, это сделал кто-то или она сама, но это так», — начала оправдывать поведение женщины я. «Не нужно защищать ее, Алиса. В любом случае, она приняла решение убить тебя. И даже не остановилась тогда, когда мы пришли тебя спасти. На самом деле, смерть милосерднее, чем то, что с ней сделал бы совет за такое ужасное преступление, которое она совершила. Ее бы навечно посадили в катакомбы и лишили бы возможности пользоваться магией, а также пить кровь. Отсутствие крови, а следовательно и магии, для вампира Это невероятно сильная агония. Так что лучше уже смерть. Объяснил Женя, и я с ним согласилась, ведь хоть примерно, но представляла, что значит магия для вампиров. Что касается твоего отца, тут все намного сложнее. Твой отец жив, Алиса. Но не надо сразу пугаться. Для начала есть одно обстоятельство, которое тебе нужно узнать. Твой отец больше не темный вампир. «Я не понимаю», — пробормотала я. «У меня есть теория, но это только теория, хотя очень правдоподобная. Я считаю, что когда такой сильный поток противоречивой магии обрушился на Марата, то полностью видоизменил его, лишая жажды крови и желания увеличить магию. Тем самым превращая Марата в кого-то другого», — объяснил Женя. «Что ты имеешь в виду, говоря, превращая в кого-то другого?» — спросила я. «Алиса, твой отец вообще больше не вампир. Он теперь как ты. В нем есть и светлая магия, и магия крови», — ответил Женя. «Как такое может быть?» Этот вопрос я задала очень тихо. «Я думаю, что твоя магия впиталась в Марата, заменяя всю тьму, которая в нем была», — предположил Женя. У меня в голове не укладывалось, как такое могло произойти. Но я вспомнила, что в момент моего магического взрыва различные эмоции переполняли меня. И, возможно, какая-то эмоция оказалась доминирующей, тем самым задавая вектор моей магии. Что же со мной теперь будет? Теперь совет точно не оставит меня в покое. Я излечила темного вампира. Это же нонсенс. Это прорыв. Вампиры давно искали способ вернуть своих темных собратьев на правильный путь. А тут у меня это получилось. О, Боже! Что же мне делать дальше? «Алиса», — позвал меня Женя, отвлекая от панических мыслей и дожидаясь, пока я посмотрю на него. «Твой отец хочет встретиться с тобой». После его последней фразы я испытала непреодолимое желание сбежать. И даже начала вставать с кровати. Если бы не Женя, который все еще держал меня в объятиях, то, уверена, я сейчас бежала бы без оглядки. «Алиса, просто подумай об этом. Твой отец больше не тот, каким ты его знала. Он изменился. У него сейчас есть эмоции. Он страдает из-за того, что сделал с тобой». Попытался уговорить меня Женя. «Нет!» Выкрикнула я, срываясь, но потом глубоко вздохнула и немного успокоилась. «Ты не понимаешь. Я не могу. Мне страшно». «Алиса, я буду рядом с тобой», — начал говорить он, но я его прервала. «Женя, пожалуйста», — произнесла я, умоляюще смотря на него. «Ладно», — сдался мужчина. «Мы вернемся к этому разговору позже». Я решила перестать спорить, но была уверена, что ему вряд ли получится уговорить меня встретиться с отцом. То, что я сейчас к нему испытывала, — это боль, злость, раздражение и ужас. Это были только негативные эмоции, и я не хотела, чтобы они усилились. Именно этот момент мой живот выбрал, чтобы заурчать. «Ты почему не сказала, что голодна?» — немного раздраженно спросил Женя. «Я забыла», — ответила я и опустила глаза. Женя вздохнул, встал с кровати, открыл портал и куда-то исчез. Его не было всего несколько минут, а я не могла понять, что происходит. Когда мужчина вернулся и держал в руках два пакета, из которых исходил запах еды. И, конечно же, мой желудок среагировал на этот запах. «Я забежал в одно бистро, которое славится вкусной и полезной едой», — объяснил он, видя мой полный недоумение взгляд. Его слова вызвали у меня широкую улыбку. Как же мне нравилось, что он так заботится обо мне. Подойдя к кровати, он поставил пакеты на пол и стал доставать оттуда контейнеры с едой. Когда он уже достал пятый, то я спросила, смеясь, «Ты что, купил все, что было в меню?» «Возможно», — ответил он, немного смущаясь, а я рассмеялась еще сильнее. «Спасибо», — произнесла я, успокаивая смех, «и за еду, и за заботу обо мне, и за то, что пришел и спас меня на той поляне». «Тебе не нужно за это благодарить, я это сделал бы в любом случае. Ты для меня все, Алиса», — сказал Женя, придвигая мне вилку. «Нет, ты не прав. Нужно. Ты должен знать, как я ценю все, что ты для меня делаешь. А что это лучше покажет, чем слова благодарности?» После этих слов Женя посмотрел на меня, на его губах играла легкая улыбка, а в глазах прекрасно читалось счастье. «И тебе спасибо за то, что спасла меня на той поляне», — поблагодарил меня мужчина. «Пожалуйста», — ответила я. Опустив глаза, я взяла первый попавшийся контейнер с кровати. Мне было все равно, что в нем. Так сильно я была голодна. Когда я положила первый кусочек какого-то мяса в рот, то увидела, что Женя присоединился ко мне с контейнером в руках. И я кое-что поняла для себя. Именно в этот момент я была счастлива. Было абсолютно неважно, что сейчас я была в больничном халате, и только что вышла из комы, а перед этим пережила попытку ритуального убийства. Главное то, что я была жива, здорова, и Женя сейчас был рядом. Остальное подтянется само собой. Нельзя проживать жизнь зря. Нужно быть счастливым каждый день самому по себе. И тогда весь мир откроется тебе с новой стороны. «Пошли», — произнес Женя, входя в спальню, где его ждала я. «Ты же знаешь, что я не хочу», — попыталась отговорить я мужчину от того, что он задумал. «Мы с тобой это уже обсуждали. Ты же хочешь пережить то, что с тобой случилось. Значит, тебе нужно это сделать», — завел он ту же песню, что и каждый день в течение двух последних недель. Да, прошло уже 2 недели, как меня выписали из больницы, но запретили в течение месяца даже приближаться к магии, а о том, чтобы использовать свою магию, даже речи не было. Поэтому все это время мы с Женей провели в его доме. Женя же в академии взял отпуск за свой счет после моего похищения. Сначала он это сделал, чтобы каждый день быть рядом со мной в больнице. А после того, как мне запретили использовать магию, он решил, что это замечательный шанс для нас провести время наедине. Кстати, это была прекрасная идея, по крайней мере, до тех пор, пока Женя не заводил свою ежедневную шарманку о том, что мне нужно встретиться с отцом. Какие он только аргументы не придумывал, но это всегда заканчивалось моим однозначным отказом. До вчерашнего дня. Вчера ему все-таки удалось уговорить меня, хотя я сопротивлялась до последнего. Но Женя не переставал уговаривать. И в итоге я согласилась, просто чтобы он оставил меня в покое. Вот из-за того моего опрометчивого согласия мне сейчас предстояло пойти с Женей и встретиться с самым большим кошмаром в моей жизни. Ну, я ему это еще припомню. Женя открыл портал и, ничего не говоря, протянул мне руку. Я глубоко вздохнула, встала с кровати, подошла к нему и приняла его руку. Мы вместе зашли в портал и через несколько секунд оказались в просторной и очень знакомой для меня гостиной. «Только не говори, что отец сейчас живет в доме матери!» — прошипела я сквозь зубы. «Хорошо, не буду», — произнес Женя, явно забавляясь. «Какие сюрпризы меня сегодня еще ждут?» — спросила я, начиная злиться. «От меня точно никаких», — — ответил мужчина. Больше я не могла ничего спросить, так как в гостиную зашел отец. Я моментально почувствовала, как по моей спине прошел холодок, и непроизвольно сделала шаг назад. Наверное, если бы Женя не держал меня за руку, я бы развернулась и убежала туда, куда глядят мои глаза. Заметив мою реакцию, отец застыл в нескольких шагах от двери. Я услышала шумный вздох Жени. «Может, присядем?» — спросил он, указывая на диван и кресло в середине комнаты. Я крепче сжала руку мужчины, а он развернулся и посмотрел мне в глаза, без слов прося меня о доверии. Вот кому? А Жене я уж точно доверяла, поэтому просто кивнула. Сразу же после этого он отвел взгляд и повел меня на диван. Сев на него, он посадил меня рядом с собой так близко, что между нами не осталось ни миллиметра, и даже обнял за талию. То ли для того, чтобы защитить, то ли для того, чтобы задержать, если я вдруг решу сбежать. «Марат», — произнес Женя, указывая на дальнее кресло. На отца я не смотрела, поэтому не видела его реакцию, но слышала его приближающиеся шаги. Я сильнее прижалась к Жене, а он крепче сжал мою талию. Я слышала, как скрипнули пружинки старого кресла, когда в него сел мой отец, но все так же сидела, опустив глаза. «Алиса!» Позвал он меня, и я вздрогнула от звука его голоса. Вот голос точно не изменился. «Посмотри на меня, пожалуйста». Слово «пожалуйста» меня очень удивило, ведь раньше отец требовал, а не просил. Это заставило меня поднять голову и посмотреть на него. Он сидел в том самом кресле, на которое указывал ранее Женя, и с невероятной грустью смотрел на меня. «Прости меня, Алиса», — произнес он. «Я понимаю, что то, что я тебе сделал, простить трудно, если вообще возможно. Но поверь мне, я больше не тот, кем был раньше. Я очень сильно сожалею о содеянном. А еще я хотел поблагодарить тебя за то, что ты избавила меня от того проклятия, в которое я попал по собственной вине и жил в нем 18 лет. Ты не представляешь, что для меня сделала. Спасибо тебе». «Простить?» — спросила я, истерично рассмеявшись. «За что именно? За то, что угрожал мне? За то, что похитил меня? Или за то, что держал меня прикованной наручниками к кровати? Или за то, что швырнул изо всей силы в дерево?» К слову, большей боли никогда в жизни не испытывала. «Или, может, простить тебя за то, что собирался принести меня в жертву? И лишить меня магии, когда я отказалась отдавать ее добровольно и остаться без души? Или, может, простить тебя за все сразу?» На последнем вопросе мой голос сорвался, и слезы полились из моих глаз. Болезненные воспоминания того дня нахлынули на меня. Женя сразу же просунул одну руку под меня, пересаживая меня к себе на колени и укачивая меня, как маленького ребенка, в попытке успокоить. Во время моей истерики отец не произнес ни слова. Это меня безумно радовало. Потому что если бы я услышала от него хоть что-то до того, как успокоилась, то истерика нахлынула бы на меня с новой силой. Когда я, наконец, успокоилась и была готова продолжить разговор, в комнате открылся портал, и из него вышли два стража. «Вы все должны пройти с нами на собрание совета», — произнес один из них. «Вот только этого мне сейчас не хватает до полного счастья». Но одеваться было некуда. Я поднялась с коленей Жени и подождала, пока он встанет, после чего мы вместе направились к порталу. Я слышала сзади шаги отца. И как бы ни старалась не обращать на это внимания, страх все равно пробежал по моей спине. Зайдя в портал и выйдя из него через несколько секунд, мы оказались в том же зале для собрания, где были в прошлый раз. Мы прошли вглубь комнаты и встали перед советом. Когда отец вышел из портала, тот закрылся. А отец подошел к нам. Я вздохнула от облегчения, когда он встал рядом с Женей. «Я позвал вас сюда, чтобы решить вопрос, который мы и так откладывали достаточно долго». Аркадий перешел сразу к делу, не тратя время на лишние слова. «Алиса, как ты освободила своего отца от проклятия тьмы?» Я знала, что этот момент в моей биографии мне еще аукнется, но не ожидала, что так скоро. На самом деле у меня не было ответа на этот вопрос, поэтому я просто произнесла. «Я не знаю». «Как это не знаешь?» — удивился Аркадий, а вместе с ним и другие члены совета. «А вот так? Просто не знаю. Все, что я знаю, что в тот момент мои эмоции полностью вышли из-под контроля. И я как будто состояла из магии. Больше я ничего не знаю», — объяснила я. «Ты ведь понимаешь, что это очень важный момент?» — спросил Аркадий, и в его голосе было что-то такое, что мне даже отвечать не хотелось. «Да», — неуверенно ответила я. «Отлично. Ты должна помочь нам в решении проблемы с темными вампирами», — произнес глава совета. «Каким образом?» — уточнила я. «Мы должны выяснить, как ты излечила темного вампира. А смотря сейчас на твоего отца, я вижу, что ты его действительно излечила. Поэтому сегодня же ты отправляешься в Институт высшей магии для проведения экспериментов», — заявил Аркадий. «Нет!» — сказали моя мать и Женя одновременно. «Я не позволю вам этого сделать», — грозно произнес Женя. «На этот раз, Евгений, тебе меня не запугать. Я лучше запру тебя в катакомбах и оставлю там навечно, чем позволю тебе помешать излечить магический мир от глобальной проблемы», — пригрозил глава совета. «Вы не посмеете!» — закричала я. «Еще как посмею. Особенно, когда речь идет о такой серьезной ситуации», — спокойно произнес Аркадий. «Это неприемлемо и противоречит всем нашим законам», — сказала моя мать. «Совет не имеет права распоряжаться жизнью невиновного». «Что значит законы и одна жизнь, когда на кону жизни миллионов?» — спросил он. «Если ты сделаешь подобное с моей дочерью и кем-то еще, то я поставлю вопрос о твоем исключении из совета. И я уверена, что магия совета меня поддержит, так как ты не соблюдаешь наши законы», — пригрозила моя мать Аркадию. «Ты отправишься в катакомбы вслед за Евгением раньше, чем успеешь сделать это», — сказал Аркадий, явно перегибая палку. Судя по всему, так думала не только я, потому что на лицах всех членов совета было ошеломленное выражение. «Достаточно», — громко произнес мой отец, и все взгляды направились на него. «Я займу место Алисы в Институте высшей магии в качестве подопытного. У меня сейчас такая же магия, как и у моей дочери. Поэтому нет никакой разницы, кто из нас поедет». «Марат!» произнесла моя мама, но отец ее перебил. «София, не надо. Аркадий прав. Этот вопрос нужно решить. Но позволить нашей дочери стать подопытной крысой я не могу. Так что выбора нет. Поеду я, — объяснил отец. «Раз дело обстоит таким образом, то я не против», — дал свое одобрение глава совета. Еще бы он был против. И вопрос решил за счет других, и закон не нарушил. «Все можете быть свободны», — произнес Аркадий, и сзади нас открылся портал. «Марат, у тебя полчаса на сборы. Потом за тобой придут стражи и доставят куда нужно». Мой отец только кивнул и направился к порталу. Мы с Женей, не попрощавшись, последовали за ним. Снова оказавшись в гостиной родительского дома и увидев, что отец направился к лестнице, ведущей на второй этаж, где находились спальни, я произнесла: «Папа». Отец остановился на месте, как вкопанный, а потом медленно повернулся в мою сторону. На его лице было множество эмоций, от радости до удивления. Если честно, то я сама не знала, почему так его назвала, просто вырвалась. Но смотря сейчас на отца, я поняла, что это было правильно. «Почему?» — задала я один единственный вопрос, который постоянно вертелся у меня в голове. «Я и так причинил тебе много боли. Сначала, когда сделал неправильный выбор, из-за чего стал темным вампиром, оставляя тебя расти без отца. Потом, когда угрожал тебе там, в кафе. Хоть я и был темным вампиром, это не оправдывает меня. А то, что я сделал с тобой в тот злополучный день, просто непростительно. Поэтому я не мог позволить тебе пройти через еще одно испытание, которое хоть косвенно, но было моей виной. Но даже если бы не все это, что я тебе сделал, то все равно поступил бы точно так же. Ведь так поступают отцы, правда?» Объяснил он, и слезы заполнили мои глаза. На этот раз это были слезы радости и прощения. Я вытащила руку из ладони Жени и направилась к отцу. Тот стоял неподвижно и ждал моих действий. Когда до отца оставался всего шаг, я остановилась и посмотрела в его глаза. Там я увидела огромную любовь, направленную на меня. И это стало последним толчком, чтобы сделать последний шаг и крепко обнять отца. От моих действий папа замер на мгновение, а потом крепко прижал меня к себе. Мы стояли так минут 5, пока я не прошептала: «Я прощаю тебя». После этих слов отец отстранился и посмотрел на меня. «Правда?» — спросил он с такой надеждой в голосе, что у меня на глаза снова навернулись слезы. «Да», — ответила я и быстро закивала. Широкая улыбка появилась на его лице, которая заставила и меня улыбнуться даже сквозь слезы. Сзади я услышала громкий всхлип и повернулась. Рядом с Женей стояла моя мама и плакала. «Мама», — произнесла я, и она сразу же сдвинулась со своего места и направилась в мою сторону. Подойдя ко мне, она крепко меня обняла и прошептала: «Я так горжусь тобой». Это был первый раз, когда я слышала от матери такие слова. И это было безумно приятно. Простояв так несколько минут, мама отстранилась и посмотрела на отца. Они как будто говорили без слов. Я даже почувствовала себя здесь лишней. «Я думаю, нам пора», — прошептал мне Женя на ухо, а я даже не заметила, как он подошел. «Я тоже так думаю», — ответила я и повернулась к своему мужчине. Он взял меня за руку и открыл портал. Мы вошли в него и оказались дома. «Ты рада, что все-таки согласилась пойти сегодня со мной?» — — спросил Женя, разворачивая меня к себе. «Да», — ответила я. «Ты был во всем прав, а я вела себя глупо, отказываясь поговорить с отцом». «Ты вела себя вовсе не глупо. После того, что ты пережила, это вполне нормально», — сказал Женя, проводя по моей щеке рукой и легонько целуя меня в губы. «Ты правда так думаешь?» — уточнила я. «Конечно», — ответил Женя. «И ты большая умница, что смогла найти в себе силы на то, чтобы простить своего отца». «Он это действительно заслужил. Не словами, а действиями. Не это ли самое важное?» — объяснила я. «Конечно, то, что ты делаешь, намного важнее того, что говоришь», — подтвердил Женя. «И смотри, у тебя теперь есть семья, которую ты так хотела». «Да, ты прав», — произнесла я. «Теперь осталось нам пожениться, и все будет прекрасно», — добавил Женя. «Ты ведь тогда был серьезен?» — спросила я. «Конечно», — ответил Женя. «А ты нет?» «Я тоже была серьезна», — произнесла я. «Отлично», — сказал Женя и достал из кармана синюю бархатную коробочку. А я от удивления прикрыла рот рукой. «Ты ведь не думала, что я оставлю свою красивую невесту без прекрасного кольца?» Я только улыбнулась и покачала головой. А Женя шире улыбнулся и открыл коробочку, доставая оттуда прекрасное сверкающее кольцо с большим бриллиантом и россыпью маленьких по периметру. «Оно замечательное!» — восхитилась я и подала мужчине свою руку, чтобы он надел мне кольцо. Женя, конечно, это сделал без промедления. Кольцо подошло идеально. И то, как оно сверкало на свету, просто завораживало. Я перевела восхищенный взгляд с кольца на мужчину и сразу же бросилась ему на шею. «Спасибо!» — прошептала я. На этот раз он не стал со мной спорить, а просто ответил. «Пожалуйста». Вот теперь я уже невеста. Осталось дождаться свадьбы, чтобы стать женой.